тот момент, конечно, до дружбы пока еще было далеко. Меня прислал господин директор, решительно начал Морец Вессели. Он просил передать, чтобы вы немедленно собирались и ехали в Будапешт. Что? Имре почудилось, будто все еще длится страшный сон. Я пробуду в Вене столько, сколько пожелаю, и никто не смеет мне указывать. Посыльный укоризненно покачал головой. Да вы поймите, в Будапешт надо ехать за нотами. Вы должны доставить партитуру осенних маневров. На следующей неделе начнутся репетиции. Два дня спустя, когда Имре, на сей раз счастливый и окрыленный, собрался вновь покинуть Будапешт, мать сделала попытку удержать его. «Мамочка, но ведь мою оперету готовят к постановке. Мне придется побыть там какое-то время, а потом я сразу же вернусь», — старался Имре успокоить мать. «Ты больше не вернешься, Имре», — прошептала мать. И она оказалась права. Душою Имре уже был далеко от Будапешта. В Вене, блистательной столице опереты, он обрел свой второй дом. Венцы с любопытством отнеслись к новой оперете этого венгра. Знатоки поговаривали, будто это даже не оперета, а чуть ли не опера. И из уст в уста передавалась история, действительно имевшая место еще в Будапеште и случившаяся перед началом репетиций осенних маневров. Первым взял в руки партитуру, естественно, дирижер Венсенхаза Ласло Кун. «Где происходит действие?» — поинтересовался он. «Ах, на осенних маневрах? А что это, собственно, такое? Произведение для симфонического оркестра или опера?» «Нет-нет», — успокоил его Имре, — «это комедия с музыкальными номерами». Кун добрых полчаса листал партитуру, затем поспешил к Альману. «Какая же это комедия с музыкой? Это истинная оперета». Четыре дня спустя, изучив партитуру первого акта, дирижер одобрительно похлопал автора по плечу. «Друг мой, это не оперета, а подлинная опера». А еще через неделю, получив великолепный хор из финала третьего действия, Кун, захлебываясь от восторга, заявил: «О, это не опера, это оратория!» Правда, еще до будапештской премьеры хор из пьесы выбросили, и в Вене о нем уже речь не заходила. 21 января 1909 года состоялась премьера в театре Андервин. Публика встретила оперету Кальмана с таким же восторгом, как некогда дирижер Кун. Песня, начинающаяся словами «Мой приятель, славный малый», стала шлягером года. В апреле того же сезона оперета была поставлена в Гамбургском театре Вильгельма Бендинера, а несколькими неделями позже состоялась ее премьера в Берлине. В Копенгагене Герман Банк, всемирно известный писатель и критик, подверг оценке спектакль, в котором участвовал сам Имре Кальман в качестве дирижера. В Нью-Йорке, в театре Нибербоккер, и в Лондоне, в театре Адельфи, оперета была поставлена в 1909 году под названием «Веселые гусары». Затем настал черед Польши и России. В Праге число спектаклей достигло рекордной цифры. На музыкальном небосводе зашла новая звезда. Американцы пригласили автора в турне по стране с тем, чтобы он сам дирижировал своим произведением. Организатор турне Генри Вильсон Севендж, установивший в США рекорд своей серии представлений «Веселой вдовы Легара», почуял, что запахло кассовым успехом. Он прислал Имре билеты на поезд и на пароход, обязался позаботиться о гостиницах. Судя по всему, оперета должна была совершить триумфальное шествие по Соединенным Штатам. Однако Имре со страхом отнесся к этой идее, в особенности его пугало морское путешествие. Это роднило Кальмана с Иоганном Штраусом, который даже в вагонном купе предпочел бы путешествовать лежа на полу, лишь бы не видеть мелькающие за окном телеграфные столбы и стволы деревьев. От этого зрелища у него нестерпимо кружилась голова. Родители тревожились не меньше самого Имры. За ужином, прощальным ужином в теплом семейном кругу, перед разлукой на долгие недели, а то и на месяцы, отец излил все, что на душе у него наболело. «Сынок, океан, он огромный, без конца и края, и я все время представляю себе, как сидишь ты один-одинешенек среди этой бескрайней водной пустыни с неутолимой тоской в сердце, и нет у тебя другого желания, только бы очутиться опять в Будапеште, в своем любимом городе, и побыть, как сегодня, со своими родными и близкими.